1826 году в России произошло чрезвычайно важное событие. Было образовано третье отделение собственного императорского величества канцелярии. Сверхсекретная служба подчинялась лично императору. Во главе этого учреждения был поставлен Александр Христофорович Бенкендорф, человек выдающийся, знаковая фигура своей эпохи. Спецслужбы России времен Николая I. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер, действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, специалист государственной службы в области национальной безопасности, советник Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, лауреат литературной премии имени Грибоедова. Царственного Николая совпало с действием так называемой специальной комиссии, которая расследовала действия заговорщиков. Вот. Здесь вот как бы впервые проявился сам характер молодого императора, вот, потому что комиссия работала достаточно жестко и достаточно быстро, но при этой жесткости и быстроте по личному распоряжению императора каждому из людей причастных было дано право оправдывать себя любым доступным способом. Многие, кстати, заговорщики по 2-3 раза отпускались и обратно арестовывались. Вот. И вот это как бы начало строительства тех служб, которые потом просуществуют фактически до Крымской войны. Вот. Вот, очень много существует шаблонов и комплексов, связанных с так называемой кровавостью Николая. На самом деле это совершенно не так. Потому что мы уже говорили в прошлой передаче, что любой дворянин, присягая, да, присягал государю и государству. И, кстати, лица, которые вышли из службы и оказались в числе заговорщиков, получили очень мягкие наказания. Вот. Максимально были наказаны только те, кто как бы предал присягу. Вот Сергей Александрович работал с очень большим объемом документов. Я думаю, он более детально расскажет об этом. Но я могу привести только один маленький факт. Из нескольких десятков приговоров смертельных, которые были вынесены по решению комиссии, было удовлетворено только 5. К следствию и суду по делу декабристов было привлечено 579 человек. Следственные и судебные процедуры велись в глубокой тайне. 5 руководителей – Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев, Рюмин, Ралеев и Каховский – были повешены 25 июля 1826 года. В Сибири на каторгу были сосланы около 120 декабристов. Свыше 1000 солдат были прогнаны сквозь строй. Некоторые солдаты сосланы в Сибирь, на каторгу или поселение. Свыше 2000 солдат переведены на Кавказ, где в то время велись военные действия. Заново сформированный штрафной Черниговский полк, а также другой сводный полк из активных участников восстания, также были посланы на Кавказ. У Николая была дилемма, как поступить. Значит, во-первых, находясь в такой критической ситуации, когда против тебя созрел мощнейший заговор, который был подавлен практически в самую последнюю минуту, да, ведь человек мог скатиться к террору, причем к террору совершенно оправданному, если взять с точки зрения юриспруденции тех лет. Ведь вот Иосиф Борисович уже сказал, значит, ведь было вынесено на самом деле 40 смертных приговоров. Причем вот эти 5, которые были все-таки приведены в исполнение, они были вынесены к четвертованию, а не к повешению. Конечно, а к повешению были остальные 35, плюс несколько сотен там было на 40 от пожизненного до 3-4 лет. Да. Да. То есть 40, причем каторги. Не просто заключение в крепости, каторжных каторги. Работ, да. Вот. Но Николай повел себя совершенно адекватно. Он понимал, что если скатиться вот к такому тотальному террору, то можно, в принципе, остаться без очень значительной части дворянства, раз. И второе, получить в этих семьях репрессированных достаточное количество недовольных, это два. Сильная оппозиция. Ну и третье, потерять лицо. И по-третье, это потерять лицо, да. Поэтому вот первая часть, то есть то, что, как он поступил с офицерами, заговорщиками, это, скажем так, максимальное возможное снижение, а не по увеличению сроков наказания со стороны императора. То есть вот отделали, значит, по сути дела, 5 смертными приговорами, да, именно к самым, что ни на есть, действительно отъявленным лицам, которые предавали неоднократно не только присягу, но потом предавали же и неоднократно и своих. Ведь если почитать их показания, а их уже издано, значит, там порядка там, полтора десятка томов показаний декабристов, ведь они топят друг друга на следствии так, как не топили матерые уголовники. Вот. А в этих материалах прослеживается их взаимосвязь с поляками, да, с английцами? Да, сейчас я скажу, я просто хочу закончить о наказаниях. Значит, как поступил Николай с солдатами? Ведь это вообще, ну, может быть, один из уникальных случаев, как было поступлено с мятежниками, захваченным на месте преступления с оружием в руках. Значит, гвардейский и флотский экипаж не был репрессирован вообще. Да, ни один солдат. Да, ни один матрос, ни один офицер. Значит, солдат. То есть практически они все принесли присягу, и матросы гвардейского экипажа так и остались на службе. Остались на своем месте. Теперь дальше. Значит, те солдаты гвардейских полков, которые приняли участие в мятеже, значит, они были сведены в сводно-гвардейский полк, которые были добавлены еще солдаты-штрафники из Семеновской истории, предыдущей, значит, Семеновского полка. И этот сводный полк был отправлен на Кавказ. Причем, опять же, подчеркиваем, гвардейский. Да, сводно-гвардейский. То есть даже гвардейского статуса. Даже гвардейского статуса они лишили, да. И после 2 лет войны на Кавказе, куда-то были потом еще на самом Кавказе добавлены еще лица из офицеров и солдат того же Семеновского полка, значит, которые были туда направлены ранее. Через 2 года полк вернулся обратно, и его вот эти 2 батальона, они вошли в состав своих полков 3-ми батальонами. То есть был восстановлен полностью статус их выслуга и все остальное. Причем потери были крайне минимальные у этого полка. То есть воевали они действительно отлично в составе вот знаменитого кавказского, значит, корпуса. Да. Вот. А то, что касается поляков, вот здесь-то начинается очень интересная история. Ведь связь с поляками была выявлена практически на первых же допросах. Психологических подходов, как вели себя заговорщики петербургские и как вели себя заговорщики варшавские, скажем так. Ведь на первых же допросах практически все, без исключения офицеры, дворяне петербургские, ну, скажем так, русские по национальности, да, они практически изложили все. Там, причем там был очень интересный способ допроса. То есть они давали первые показания, затем комиссия, значит, проводила определенную работу, сравнивались показания с другими, да, давались так называемые опросные листы. Вот, и на основании опросных листов они в письменной форме давали ответы, потому что если заслушивать каждого непосредственно, то не хватило бы никакого ни времени, ни сил. Да? А следствие было закончено практически к июню 26-го года. Да, ну, то есть практически за полгода. Да. То есть очень быстро отработала комиссия. Ну и естественно, что связь с различными группами польскими была обнаружена. Естественно, туда, в Варшаву, были направлены тоже определенные, значит, следственные бригады, которые стали проводить следствие, но здесь вмешался Константин. И вот Константин провел следствие, значит, практически собственными силами, отрицая как бы помощь из столицы, из Петербурга. Но после того, как и тоже было доказано и участие, и соучастие, и так далее, но суд, который прошел в Варшаве, но уже там позже, через год, через 27-м году, значит, практически все обвинения, если не отринул, то наказание было дано по минимуму, тем самым показав еще раз как бы свою определенную самостийность и независимость от центральной власти. И вот вся вот эта ситуация, особенно вот ситуация с Варшавой, а там корни уходили, естественно, вы правильно сказали, корни уходили в Европу. В Европу, в Лондон, да, потому что да, и в Лондоне, и в Париже, и еще в ряде центров, в том же Дрездене, значит, находились эмигрантские, польские эмигрантские центры, которые в той или иной степени были связаны со спецслужбами государств. Конечно. Да. Потому что мы прекрасно понимаем, что особенно в то время практически невозможно было эмигранту остаться незамеченным спецслужбами государства пребывания. Ну и потом, нет денег, нет путча. Ну, да. Здесь ситуация еще тем осложнялась, что Константин был достаточно своеобразен по психологическому профилю. Вот, очень многие его современники считали его не вполне как бы адекватным, потому что человек был с аффектными наклонностями, чем-то похожий на своего отца. Вот, постоянно менял мнение, мог взорваться в страшной как бы скандальной тираде, потом мог, как говорится, апатично просидеть сутками, не двигаясь. То есть был достаточно своеобразен по психопрофилю. Ну, знаменитый его выпад в отношении его гвардейцев. Гвардейцев, да. И, естественно, вот это тоже сказалось на ситуации, потому что он как бы заигрывал с поляками, что ему потом, так сказать, вышло боком, мы коснемся этой темы. Вот. Но вот то, о чем сказал Сергей Александрович, Лодзь, Дрезден, Цюрих, Лондон, Париж, вот. Но Варшаву мы не берем. И получается целая цепочка, потому что понятно, что знаменитая фраза, сказанная английским послом еще при дворе Ивана Грозного, что надо было не торговый караван снаряжать, да, в Мурманск, а военную экспедицию в Сибирь, да, чтобы не казаки поклонились русскому государю в Сибири, а чтобы она была нашим протекторатом. Эта теория, она существует до сих пор, и, естественно, в первой трети XIX века она также активно работала. То есть финансовые, политические круги Франции, ряда германских курфюршеств, Англии, значит, империи Габсбургов, да, они не были заинтересованы, конечно, в усилении России. И тем или иным способом занимались подрывной деятельностью. Это норма. В 1926 году, скорее всего, вот один из, это послужило как бы определенной каплей, да, для создания в 1926 году новой структуры, которую возглавил Александр Христофорович Бенкендорф, да, знаменитый, так сказать, третье, так сказать, отделение. Причем структура этого отделения, формирование, кадровый подбор, да, говорят о настолько высокой общей культуре и тщательности личностного фактора. Потому что знаменитый человеческий фактор работал только в позитив в этой структуре. Практически за все время существования структуры не было ни одного факта измены, предательства, либо серьезного провала. То есть люди были высочайшей культуры, высочайшей преданности, и что самое интересное, с прекрасными человеческими чертами. У нас во многих историографических исследованиях Бенкендорф предстает душителем свобод, да, то есть таким унтер-пришибеевым, да, Палкиным, так сказать, от синих мундиров, как тогда говорили. А на самом деле это человек, который ввел очень интересную систему, так сказать, в среде своих крепостных. Да? Вот, очень многие были из них освобождены. Было построено огромное количество на душу населения, там, школ, больниц и так далее. И его можно было бы привести в пример тем же самым декабристам, которые, взяв за основу, как мы уже говорили в предыдущей передаче, да, требования Тугенбунда, не сделали ничего, да, для того, чтобы реально облегчить участь хотя бы своих крепостных. Вот. И какой великолепный ансамбль подбирается специалистов. Да? Представители рода Глинки, фон Фок, да, Лепранди. Впоследствии, так сказать, там, в более поздний период туда присоединяется знаменитый, так сказать, там, такие специалисты, как Даль. Да? То есть это музыканты. это литераторы, это военные, то есть люди, которые имеют, как сейчас бы сказали, 3-4-5 высших образований, да, великолепно аристократически образованные, представляющие лучшие семьи. Ну, вот. Здесь еще, наверное, надо сказать, что количество сотрудников третьего отделения было сильно преувеличено. Ну, конечно, оно минимизировано. И, понимаете, в этом тоже была огромная сила, потому что знаменитый, так сказать, там, немецкий термин, да, «Nur klein, aber mein», то есть пусть немножко, да, но, да, пусть малое, но мое. То есть хорошего не может быть много, и поэтому... Вот этот кадровый, да, знаменитая сталинская фраза «кадр решает все», она в данной ситуации великолепно, так сказать, работает, потому что минимальное количество людей создавало огромный, так сказать, потенциал. Сама структура оперативной деятельности, вот я приведу один пример, Сергей Александрович потом дополнит меня. Два раза, значит, при восшествии Александра, значит, II на престол и при февральской революции была попытка открыть архивы. Александр II пытался открыть архивы не с точки зрения следствия, которое открыло Временное правительство после ареста царской семьи, значит, для того, чтобы собрать материал о преступлениях царского режима и охранки. А Александр II пытался вознаградить или воздать должное семьям людей, отдавшим жизнь на службе нелегальной, службе Отечества. Не нашли ничего. То есть агентуру скрывали так тщательно, что даже император, отдавший приказ, значит, найти людей, открыть имена и хотя бы их детям и внукам воздать должное за их отцов и дед, не смогли найти ничего. Тут надо сказать еще несколько слов о личности Николая I, которого всегда принято изображать монстром. 5 казненных за все время правления. Это ничто по сравнению с тем, что делали большевики в течение нескольких секунд. Пребывание у власти. Те же самые, так сказать, мы говорили, да, там 3-4 сотни, так сказать, казненных там, при том же, так сказать, там, Иване Грозном, да, или, так сказать, там несколько тысяч казненных при Петре, я имею в виду одномоментно. Вот, это тоже как бы. По сравнению с тем, что... Ну, Петр – великий реформатор, а Николай I – Палкин. Палкин, да. То есть есть определенные шаблоны при пиаровские ходы. Да, тут надо сказать, что знаменитый баснеписец Крылов периодически обедал у императора, потом уходил голодным и недовольным. И съедал 2 каплунов в ближайшем трактире. Всячески раскритиковав очень скромный, реально скромный обед у Николая. В дворец были вхожи и музыканты, и художники, и писатели. Вот как раз мы затронули. Соответственно, как бы тут неизбежно встают вопросы о том, что писал Пушкин перед дуэлью министру финансов Канкрину. Продайте Михайловское, верните мой долг императору. Так извините. То есть царь-тушитель, да, поэту, невольнику мысли, давал напожить. И давал напожить очень немало. То, что вы затронули, тот же самый, так сказать, баснописец Крылов, который фактически являлся оперативным таможенником, да, вот. То, что он был недоволен скромностью царского обеда, это легко объяснимо. Значит, он входил в общество любителей поесть, из которого члены изгонялись, если после трапезы набирали меньше 4 килограмм. То есть они взвешивались до и после трапезы. Если человек набирал меньше 4 килограмм, его с позором изгоняли. Вот. А, вот, а у императора была фактически армейская кухня. Армейская кухня, и, да. Если вспомнить, Николай спал под солдатским одеялом. А вот то, что вы затронули вопрос связи Николая с творческой интеллигенцией, вот нельзя обойти здесь и тот вопрос, что и спецслужбы никогда не обходили творческую интеллигенцию. Фон Фок курировал, помимо Александра Сергеевича Пушкина, еще ряд очень известных наших писателей. Причем курировал не с точки зрения доносов и досмотра, а с точки зрения помощи и обережения. И обеспечения безопасности. Обеспечения безопасности. Потому что к тому же Пушкину, как талантливому человеку, да, но человек с очень сложным, тяжелым и порой невыносимым характером, прощалось очень много. Потому что та, да, по сути, все, та фраза, которая, так сказать, зафиксирована в протоколе городского полицмейстера, дворянина Пушкина, в борделе не пускать, дабы не развращал дам. Говорит очень о многом. Во многие дома Александра Сергеевича просто не пускали даже на порог. И практически 2/3 его публикаций было сделано на деньги, выдаваемые Бенкендорфом. Александр Христофорович Бенкендорф, граф, государственный деятель, генерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 года и во время кампании 13-14 годов командовал отдельным кавалерийским отрядом, действовавшим в тылу неприятеля. С 1814 командир бригады, затем командир дивизии и начальник штаба гвардейского корпуса. Участвовал в подавлении восстания декабристов. Инициатор создания и с 1826 года шеф корпуса жандармов. Главный начальник 3-го отделения. С 1831-го член Государственного совета и Кабинета министров. Почетный член и попечитель Демидовского дома презрения трудящихся. С 1842-го председатель строительной комиссии по устройству железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Службы прекрасно понимали, что идеологическая война, или то, что сейчас называется пиар, да, играет огромную роль. Неспроста сестра того же Бенкендорфа, да, в замужестве Деливин, до сих пор считается одной из лучших сотрудников или агентесс разведки, вот, достигшей великолепных результатов. Тоже... Я сразу оговорю, что агент здесь понимается в термин сотрудник. Не в терминах завербованный человек, а именно сотрудник службы. Тогда агентом, да, назывался профессионал. Сам Александр Христофорович писал: будь я столь же успешен в делах секретных, как сестра моя, мой император обладал бы данными превосходнейшими, ценя ее, так сказать, выше даже себя. Кстати, женщина с очень трагической судьбой, потому что она пережила и мужа, и детей, и в конце жизни... Как и Каролина Собянская. Как и Каролина Собянская, да, вот Сергей Александрович расскажет о ней более подробно. Так вот, само построение корпуса жандармов и его деятельность, да, вот, они строились на очень серьезных принципах конспирации, высочайшего профессионализма, да, и достижение результата при поддержании государственного благочиния. Вот здесь момент такой. Это не только карательные, да, и прежде всего не карательные, а секретная служба, которая нелегальными способами достигала максимально возможного результата. Тут надо сделать просто ремарку для зрителей, что жандарм – это не человек в синем мундире, который с палкой, да, и, с палкой, и щукой, шашкой ходит по улицам. Это совсем другое. С палкой или там со щукой ходили городовые. Городовые, так точно. Жандарм в сегодняшнем понимании – это сотрудник внутренней службы безопасности, то есть внутренней контрразведки, но в определенных обстоятельствах выполняющий и функции внешнего, иногда внутреннего, а часто и внешнего разведчика. То есть тогда было понятие, так сказать, внутренний агент и внешний агент. И ситуация могла сложиться так, что дворянин, находящийся на секретной службе, подчеркиваю, вот Сергей Александрович правильно сказал, он был тайным агентом, то есть, точнее, тайным сотрудником. У нас иногда сексот – это человек, как бы, который стучит на кого-то. Ничего подобного. Сексот – это секретный сотрудник. Это более сложная вещь, чем военный атташе. Там, военный агент – это человек, который находится на чужой территории. А секретный сотрудник – это человек, который является секретным у себя дома. Ни его жена, структуре. Да, ни жена, ни дети, ни ближние, так сказать, родственники, ни друзья по службе не знают, кто он на самом деле. Потому что очень многие агенты, будучи выходцами из высших аристократических слоев, не могли даже, зная друг друга, на вечерах, на балах показать, что они как бы занимаются одним делом. Многим из них по секретным инструкциям запрещалось появляться вместе на одних и тех же собраниях. Опять же, из соображений безопасности. Потому что если произойдет пожар, эпидемия, еще что-то, не могут два руководителя сразу умереть или заболеть. Не то, что они друг другу могут выдать. Это по определению. По определению невозможно. Техника безопасности. Техника безопасности. Заместители Бенкендорфа не имели права, так сказать, встречаться со своими агентами или со своим руководителем в одном районе города. То есть даже. Почему? Потому что надо было исключить любую, так сказать, случайность. Или максимально уйти от нее. Третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии было создано, по сути дела, на основе двух служб. Это в первую очередь на основе, значит, особенной канцелярии Министерства внутренних дел и небольшой группы секретных сотрудников, то, что осталось от высшей воинской полиции, которая была к тому времени уже полностью упразднена, да. Часть сотрудников перешла, еще находилась в, как бы в управлении, опять же, вот Константина, это называлось военная секретная полиция наместника. Наместник, вот. И вот весь первый штат третьего отделения составлял всего 16 человек. То есть это было 16 чиновников, которые занимались непосредственно, скажем так, центральный аппарат, который занимался, по сути дела, делопроизводством, оформлением, документированием и так далее. А вот офицеры-оперативники, которые тогда назывались чиновниками особых поручений, и сам фон Фок, Максимилиан Яковлевич, который стал управляющий третьим отделением, значит, они в штат третьего отделения не входили. Что как, было разумно. Да, что, как не входили и еще ряд секретных сотрудников или секретных служащих, как тогда называлось. Вот Иосиф Борисович не зря сказал, что практически имена неизвестны. Вот мне, например, на настоящий момент известно не более 15 людей, которые работали в третьем отделении, как говорится, на тайной, на секретной работе. Я могу сделать маленькую ремарку. Эти вот полтора десятка человек, их имена, чтобы найти, иногда требуется несколько лет работы в архиву, чтобы по ссылкам, да, ну или да, по состыковкам обозначить хотя бы, выявить одного человека и потом с вероятностью 85-90%, да, быть уверенным, что это был именно он. Это вот очень титаническая работа. До сих пор есть один сотрудник, который женщина. Это женщина, да. Значит, она обозначается тремя буквами. ТСК. Да. И до сих пор, это единственное, что мы достоверно знаем, что это полька. Да. Вот. Но ее полные данные, может быть, предположительно, ее звали Теофания Станиславовна. Но это не факт. Но причем представляющий достаточно высокие аристократические... Вот. Можно назвать двух секретных сотрудников, которые именно оперативников, подчеркиваю, которые уже потом перешли в штат, это Кашинцев и Попов. Но они известны, потому что именно потому, что они перешли... Каждый из них дослужился до чина тайного советника. Да. Представляете, какой уровень тайный советник? Это, извините меня, высокий генеральский чин. Причем эти тайные советники появляются как бы из ничего. Из ничего, да. То есть вот есть какая-то черта, не было человека, и вдруг сразу тайный советник. И вот только это позволило, проследив потом жизнеописание этих людей, понять, что они... Какой да. работой, человек, чем они занимались. Человек работал в литературе, с писателями, с тем всем, и вдруг тайный советник. В момент, да. Причем в специальном департаменте. И вот, значит, третье отделение, какова же была внутренняя структура? Всего было как бы четыре стола. А тогда стол называлось, ну, как сейчас мы называем, подразделение, если департамент, говорить. Да, или департамент современным термином, да. Значит, первый стол как раз ведал вот всеми делами политическими. То есть, по сути дела, это была то, что мы называем, значит, можно назвать полиция безопасности. Вот. Второе... Политическая разведка и контрразведка. Да. Контрразведка немножко другое. Это именно политическая структура. Нет, я говорю ФБР, не ЦРУ. Нет. С точки зрения именно вот безопасности. Да. Значит, второй стол ведал всеми делами, связанными с церковными делами. То есть раскольники, секты, плюс фальшивомонетчики и так далее, и так далее. Лжесвященники. Да, лжесвященники. Третий стол – это работа с иностранцами. То есть вот это разведка и контрразведка. Дипломатического корпуса. Да. Ну, понятно. Иностранное понимание, да. И четвертый стол – это кадры, переписка, документирование, ряд следственных действий и так далее, которые нельзя было проводить, следственные действия, я имею в виду, которые нельзя было проводить официальным путем через следственные органы Российской империи. И вот все это 16 человек. Всего лишь. Представляете, 16 человек. Это вообще невозможно. Да. То есть центральный орган. Теперь дальше. Значит, но это голова, скажем, да, очень умна, но голове нужны руки. И вот одновременно с созданием третьего отделения, значит, Николай I создает корпус жандармов. Сначала было создано, значит, 5 округов по всей Российской империи. Значит, они, по сути дела, стали исполнительным механизмом третьего отделения. Вот. То, что сейчас называют силовой фактор. Фактор, да. Вот. И третье, ведь, по сути дела, очень мало кто знает, что Александр Христофорович Бенкендорф занимал не 2 стула, а 3 стула. Значит, стул первый, это он был главноуправляющий третьим отделением. Второе, это его должность, это шеф жандармов. И третье, это начальник императорской главной квартиры. То есть, если мы возьмем, на современном уровне такого органа нет. Вот. Это орган, который объединяет одновременно и личную службу телохранителей, и объединяет определенные... Значит, вообще это орган армейский, военный. Вот. И объединяет функции, значит, обеспечивающие безопасность государя при выездах на театр военных действий, в путешествия, значит, и так далее, и так далее, и так далее. С военным министерством. Посудил начальник штаба императора. Да. То есть Александр Христофорович Бенкендорф имеет сразу 3 фуражки. Вот. И это позволяло как раз этому человеку, причем ведь Александр Христофорович Бенкендорф, еще вернемся, это блестящий армейский генерал. Да. Отважный, очень умный и очень талантливый, как военачальник. И человек, который заинтересовался секретной работой, еще служа, так сказать, просто в российской регулярной армии, да, во время еще наполеоновских войн. Ну. И вот это вот объединение как бы под флагом одного человека 3 структур безопасности позволяло проводить все действия на порядок быстрее, чем если бы эти структуры возглавляли 3 совершенно разных лица. Исключалось всякое бюрократия. Александр Христофорович Бенкендорф обращался к Александру Христофоровичу Бенкендорфу по тому или иному вопросу. И оба, да, и напрямую к императору. Да. А Максимилиан Яковлевич фон Фок, блестящий, наверное, один из наиболее выдающихся оперативников вообще того времени, вообще я в мире имею в виду. Вот, это был действительно глава оперативного, скажем, оперативного центра, который проводил оперативные разработки, продумывал мероприятия, значит, занимался обеспечением и безопасности агентуры и так далее, и так далее. Подбирал и так далее. Агентуру, вот эта вот внедрял, связка. Курировал. Фон Фок Бенкендорф, она и привела к тому, что минимальными силами третье отделение сумело добиться столь выдающихся результатов. На первый, подчеркиваю, первый этап его деятельности, когда был жив Бенкендорф и когда был жив фон Фок. К сожалению, он прожил только до 31 года. Да, кстати, в дневниках того же Пушкина знаменитая фраза, что на смерть фон Фока, что смерть его является бедствием общероссийским. То есть, когда у нас пишется или говорится о том, что Александр Сергеевич как бы был такой революционер, да, и если бы не обстоятельства, он бы вышел на Сенатскую площадь, он бы никогда на Сенатскую площадь не вышел. Да, он выехал из своего имения, проехал несколько верст, развернулся и поехал обратно. Поэтому и никогда бы он не вышел на Сенатскую площадь, это просто было бы исключено. Курировал в хорошем смысле этого слова фон Фок из числа творческой интеллигенции, практически ни один из этих людей, да, не они были защищены, потому что подбор интеллигенции, творческой... Извините, да. Вляпаться он им просто не дал. Не давал, конечно. Вот в эти вот международные разведывательные заговоры, это, понимая, чем это кончится. И во-вторых... И, извините, Иосиф, вы меня поправите, прав я или нет. К какой бы удар по российской культуре был, если бы Пушкин вышел на Сенатскую абсолютно площадь? Абсолютно правильно. На мероприятие, профинансированное поляками, немцами, англичанами. Абсолютно точно. И, естественно, удар был бы совершенно фантастический. И, опять же, не только, так сказать, это касается Пушкина, это касается и многих других наших литераторов, поэтов, значит, музыкантов. Власть отдавала себе отчет. Та же семья Глинки. Та же семья Глинки, практически один офицер армейский, все остальные секретные сотрудники. Да? То есть люди писали музыку, да, занимались творчеством, были, как говорится, преданными сыновьями своей отчизны. Вот. И задача фон Фока была обережение, потому что вот слово обережение встречается там на каждой странице. Да? Обережение государства, обережение личности. Вот. И вот слово «имидж», да, ну там как, тогда оно не употреблялось, да, но тогда честь, было слово «репутация». Репутация, да. И слово «честь», поддержание чести Отечества в такой-то среде. И прекрасно понимали, что идеологическую войну культурную не выиграть, если не поддержать талантливых людей. Ну а потом еще одна вещь, которая общеизвестна и применима к творческим людям в любых странах во все времена. Это люди-идеалисты и романтики, которых развести как кроликов любой спецслужбе ничего не стоит. Да. И поэтому такие огромные деньги вбрасывались, так сказать, на поддержание проектов того же Александра Сергеевича, который как бизнесмен, говоря сегодняшним языком, был никудышний. Даже не говоря о том, что он там мог проиграть в карты. Он не был таким картежником, как, например, там Некрасов или кто-то. Да? Но... Достоевский. Достоевский, да. Но на шалости деньги уходили направо и налево. Вот. Это не Сытин, который мог как бы из копейки сделать рубль, как он говорил. Да? Это человек, который мог из рубля сделать, так сказать, там 200 тысяч серебром долгов. Вот. Но та же служба, понимая его талант и понимая его значение для страны, да, поддерживали. Не только Пушкина, что поддерживали еще многих. Золотой бригет, да, конечно. Ну да. Ну, просто, вот. Что и называется, вот, мухи, да, отдельно, котлеты отдельно. Да. И вот, может Пушкин быть... это наше все. Все, да. И с другой стороны, Пушкин живой человек, который может просадить абсолютно 200 тысяч. 200 тысяч. Возвращаясь, так сказать, к Собянинской, вот, наверное, будет сейчас интересно рассказать о том, как подбиралась, закрывалась и функционировала. Ведь отчасти мы уже о Каролине Адамовне говорили, да, в прежней передаче. Да, о начале заговора. Здесь-то что интересно, ведь после того, как заговорщики, по сути дела, были разгромлены, а часть поляков сумела, значит, благодаря потворству Константина благополучно, значит, уйти в эмиграцию, встал, естественно, вопрос контроля за эмигрантами. Как сейчас говорят, за фронтовой, да? И вот как раз создается в этот период, в третьем отделении, значит, создается заграничная агентура. То есть то, что мы сейчас можем смело назвать, значит, службой внешней разведки. Ну да. Вот. Причем разведки именно политической, а не военной. Вот. И вот Каролина Адамовна Собянинская, значит, она была одним из наиболее талантливых и наиболее опытных первых оперативников этой заграничной агентуры. Хотя непосредственно она подчинялась, значит, ВИТУ, но центральное командование отдавалось, естественно, из службы Бенкендорфа. Вот. И закрыта она была так, что практически вот эта закрытость сыграла с ней злую службу. Да, злую Ведь шутку. После того, как она раскрыла ряд экспедиций, значит, повстанцев, ну, она работала в основном через Дрезден, по дрезденской линии, вот, и успешно работала, было выявлено несколько, значит, групп и аккуратно изъято, значит, польских служб. Почему это были не разведчики, это были в основном группы диверсионной направленности. Инсургенты. Да. Вот. Встал вопрос, значит, русский посланник в Дрездене, определенным образом не осведомленный, естественно, о секретной деятельности ее, но она при этом является русской подданной, значит, написала весьма гнусный пасквиль императору о том, что, ну, в очень нехороших выражениях, надо сказать, вот, и где обвинил ее во всех, так сказать, смертных грехах, в связи с повстанцами, значит, в продаже родины, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но что в этом деле очень интересно. Император, естественно, потребовал от нее вернуться, ну и, по сути дела, заточить ее в имении. Вот. Но ни она не объявила о своей сути, ни Бенкендорф и Фок не объявили даже императору о ее истинной роли. Роли. То есть она была прикрыта не только от чужих, но и от своих, поскольку одной из черт характера, хотя Николай I, в общем-то, был более устойчив психически, чем его брат Константин. В этом плане Константин, конечно, был наиболее, наверное, похож на Павла. И если бы он стал, и если бы он стал императором российским, как того хотели, значит, наши товарищи декабристы, это, я считаю, была бы великая беда для Российской империи. Вот. И после того, как... Ну, это марионетка была бы просто. Просто-напросто Каролину Адамовну вывели, и она стала одним из первых сотрудников, который пострадал, по сути дела, от своего императора. Если как бы подвести маленький итог вот тому, что мы сейчас рассказали, в этой службе при минимальном числе открытого штата, ведь было тогда понятие не секретный, а открытый штат и негласный штат, он просто назывался негласный. Вот. Так вот, 16 человек открытого штата и по нашим вот с Сергеем Александровичем, так сказать, данным, ну, мнением, будем говорить так, мы считаем, что количество негласного штата исчислялось несколькими сотнями. Если не тысячи. Нет, это от, нет, от тысячи были, это вот были уже источники, это завербованные источники. А офицерский состав, да, оперативный, это несколько сот человек. Потому что несколько тысяч можно было иметь источников. Я вам приведу пример, мы потом в более позднее время, когда будем обсуждать, у того же самого Тургенева на связи было до 500 журналистов. Вот считайте, один резидент и 500 агентов, но агентов в смысле завербованных людей или привлеченных. Завербованных, скорее привлеченных. Привлеченных, только да. Не завербованных. Вот здесь то же самое. Не имеется в виду, да. Что кто-то из них там писал расписку, обязуюсь там работать. Здесь то же самое. Люди фон Фока, то есть тайные или негласные сотрудники, имели на связи от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Поэтому если мы считаем, что, условно говоря, 16 человек кадровый аппарат, и будем, пусть возьмем округленную цифру, 100 офицеров, да? 100 дворян-офицеров, которые были в негласном... Если у каждого из них по 100 человек на связи, это уже целая армия. Понимаете? Тут еще один аспект, которого мы не коснулись до сих пор, и, на мой взгляд, он очень важен. Это внутриполитическое состояние государства после прихода Николая к власти. Потому что желающих учинить смуту, в общем-то, по большому счету... Не уменьшалось. Огромное количество, конечно. Зарубежные спецслужбы, которые провалили декабрьское восстание, безусловно, хотели реванша. 27-й год. Раскрыт кружок братьев Крицких. Крицкий. Знаменитый. Так, следующий, 29-й год. Тут надо пояснять, потому что для зрителей братья Крицкие, это называть их никак и имя их никто. Скажем так, значит, это два брата, которые проживали в Москве. А естественно, что политический контроль в Москве в то время был несколько слабже, чем политический контроль в Петербурге. Значит, были они, имели отношение к Московскому университету. Значит, и вот среди студентов или вольнослушателей Московского университета они создали кружок, оппозиционный кружок, который занимался, значит, распространением тех же самых либеральных прозападных идей. Значит, одно из направлений, это как раз, значит, помощь полякам, то есть вот та самая дилемма, значит, русский император, он сатрап, тиран и деспот, значит, а Константин либеральная порша, да, белые и пушистые. Вот. Второй вариант, это, значит, 29-й год, это такой же примерно кружок был в Санкт-Петербургской медицинской академии, то, что мы сейчас называем военно-медицинской академией. Вот, там в основном, значит, сложилось общество, которое называлось так же, как и одно из декабристских обществ Соединенных Славян. Но прямого отношения это не имеет, это как бы группировка с таким же точно названием, вот, которая, значит, опять же проповедовала идеи федеративного устройства. Затем это дело штабс-капитана Ситникова. Это 31 год, уже время русско-польской войны. Ну, вот, пожалуй, это наиболее колоссальный провал русских спецслужб, связанный, опять же, с личностью Константина. То есть, когда в третье отделение начало разворачивать свою работу, Константин по согласованию с Николаем, Николай все-таки относясь, брат, все-таки вот никуда не денешься, тем более родственные чувства, да, значит, Бенкендорфу было практически запрещено работать на территории царства польского. И пользуясь вот этой вот свободой и вольницей, да, первое, это мы уже говорили, это приговор 28-го года, мягкий для участников всевозможных тайных обществ. Второе, это начало подрывной работы среди войск и населения, ведь польская армия была примерно 30-35 тысяч человек. Это не так мало. Причем блестящие, прекрасно подготовленные войска. Основу-то их составляли, конечно, войска, которые участвовали еще в походе Наполеона. В первую очередь, конечно, офицерский состав, я имею в виду. Вот. А реального должного контроля нет. К 30-му году, значит, вспыхивает восстание. В 30-м году, уже в декабре, значит, да, они на что надеялись? Ведь в 28-м началась война с турками очередная. Вот, где отличился как раз вот один из выдающихся русских разведчиков, Иван Петрович Лепранди. Да? Вот, а они, надеясь, то, что Россия увязла в турецкой войне, значит, особенно первое поражение 28-го года, ну даже не поражение, скажем, там не успехи, мягко так назовем, да, они надеялись, что сумеют под это дело, опять же, им была обещана западная помощь, как вы правильно, Дмитрий, сказали, что влияние Франции и Англии здесь просматривается однозначно, да, вот, и, но сложилось после вот этого вот захвата Бельведера даже, да, в Польше, и ведь в этот момент, мало кто знает, защищая императора, погибло 7 польских генералов. И еще ряд высокопоставленных офицеров в чинах полковников и подполковников. Оставшиеся верными присяги, да. Вот, да. И, по сути дела, мятеж-то всколыхнул очень маленькую часть студенчества, скажем так, населения Варшавы, такого разночинного населения, больше, да, торговцев, такого, ремесленников, значит, да, люмпинизированного населения. И все, ведь ни одно польское подразделение, а ведь вы представьте себе, значит, две пехотных дивизии, кавалерийская дивизия, три артиллерийских бригады, плюс два гвардейских полка. Плюс в Варшаве же находится 5 полков гвардейских русских полков, да? Все, значит, очень прилично. Все, то есть... Войнушку можно было устроить изрядную. То есть, да, все можно было закончить в течение 24 часов. Польское восстание 1830-31 годов. Национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, частичной Белоруссии и правобережной Украины. Восстание было подготовлено тайными польскими обществами и подавлено российскими войсками. После восстания была отменена Конституция Царства Польского, а вместо нее был издан так называемый «органический статут». Все польские командиры остались верными присяге, не изменил никто. Хотя 80% из них воевали в кампании Наполеона с другой стороны. Вот. Они пришли к Константину и сказали, значит, что они готовы подавить мятеж. Но вот это вот непонятная до сих пор и большинству историков вот эта фраза Константина «русским нечего делать в польской сваре», вот, он, то ли он посчитал, что это идут какие-то, значит, заговоры между собойчики, да, либо еще что-то. Но, скорее всего, это вот особенности те психологии, о которых говорил Иосиф Борисович. Да? Его неадекватность. Значит, он приказывает вывести русские войска из Варшавы, а польские войска, вот эти 30-35 тысяч блестяще подготовленных, прекрасно обмундированных и обученных польских войск, он отпускает к повстанцам. То есть он освобождает их, не имея на то права, он освобождает их от присяги российскому императору. И в результате вместо, ну, может быть, не однодневного, но, по крайней мере, недельного подавления бунта, мы получаем годовую гражданскую войну. Причем с очень серьезными последствиями. Да. Ведь оставляются Модлин и Замостье с полностью с артиллерийскими арсеналами, две великолепнейших крепости. Русские войска вынуждены бросить практически все места своей постоянной дислокации и уходить на территорию, значит, коренные территории Российской империи, а потом с боями, значит, Дибич Забалканский вынужден идти и отбивать все обратно. Причем в горячке, в спешке, не подготовившись как следует, это опять потери, это опять потеря не только населения, то есть я имею в виду личного состава войск, но и потеря престижа и так далее, и это снежный ком. Ну, тут, вы знаете, возникает нехорошая мысль относительно не то чтобы невменяемости Константина, а некой причастности к этим событиям. Ну, жена-то все-таки была полька. Вы знаете, во-первых, жена полька, во-вторых, все-таки его психологический, или, будем говорить так, больше психиатрический статус, он до сих пор является, так сказать, темой для дискуссий. А его отношения с Николаем, вот это как-то отслеживали, вы знаете, не хотел брату сделать пакость? Ну, вполне возможно. Просто дело в том, что Николай в тот период, он очень уважительный. Тем более он младше, чем Константин. И отношение старшего-младшего в семье, оно как бы культивировалось и этически поддерживалось, да? Вот. Ведь столько свободы, сколько дал император Константину, ни одной страны не давалось никогда. Да. Вот. Но, опять же, вот в силу, так сказать, ряда обстоятельств, конечно, Константин был человеком ведомым, и влияние, так сказать, его жены, и вот желание заиграть, да, с поляками, вот, подольститься, заиграться, да, или подыграть им, оно сыграло злую шутку. Но я вот, в принципе, ну, это мое мнение, я в большей степени считаю, что это влияние его психической неустойчивости. Потому что неспроста во время декабрьского восстания он был, значит, кандидатом на престол, потому что люди прекрасно понимали, особенно те, кто его знал, что это управляемая личность, неадекватная, не всегда адекватная, аффектная. И человек может на коленке подписать любой указ, он может, так сказать, хлопнуть кулаком по столу, да, и отменить приказ своего царствующего брата, может пойти, так сказать, вопреки, потом каяться, потом лить слезы, потом, так сказать, уйти в запой, либо, так сказать, в депрессию, потом опять, так сказать, кричать, орать и бегать. Понимаете, это управляемое лицо. И, конечно, вот такие неадекватные и управляемые личности, они приносят огромные бедствия. Потому что вот эта годичная кампания, которую Сергей Александрович сказал, она имела огромные последствия. Во-первых, это отвлечение ресурсов. Во-вторых, это усиление межнациональной этнической розни. Потому что вы поймите, вот пример, который был приведен Сергеем Александровичем, офицеры, воевавшие в кампанию Наполеона на стороне французских войск, присягнувшие императору, остались верны, а потом русскими штыками их опять, так сказать, приводят к той же самой присяге. Повиновению. Люди, которые подтвердили свою присягу, и погибшие, так сказать, офицеры и генералы, защищавшие от люмпенизированной левацкой толпы, значит, наместника, погибли. Опять эта кровь на ком? На совести, так сказать, кого? Русского наместника. Понимаете? То есть вот геополитическое влияние вот этих ошибок, оно более страшное и в поколениях более длительно живущее, чем сиюминутное подавление мятежа. Потому что если бы это было подавлено в течение 3-5 дней, об этом забыли. Об этом бы уже через год, через два забыли. Потому что, извините, вывести 2-3 польских полка и этими силами решить вопрос, разогнать эту толпу бесчинствующих там студентов, люмпенизированного населения и закрыть Бельведер, это одна ситуация. Потому что таких бунтов проходило, так сказать, огромное количество. Да? И не только в России, практически в любом королевстве. А ведение годовой почти гражданской войны – это совершенно другая военная акция. Ну, конечно. А потом тут еще и пиар можно развести. Так нужно. Он и был разведен. Он был разведен, потому что взорвалась вся Западная Европа. Причем взорвалась она, как бы, знаете, как по мгновению волшебной палочки. То есть первыми закричали, естественно, английские газеты. Потом, значит, поднялись там газеты Франции, значит, австрийские газеты. Более сдержанными были, так сказать, там, немецкие княжества, да, хотя часть из них тоже потом стала об этом, так сказать, вещать. Но геополитическое значение было ужасно. А Сергей Александрович не зря привел пример. Фактически каждые 1,5-2 года возникает новый очаг. Мы не говорим про мелкие. Ну да. В каждые 2 года возникает новый очаг. Турция остается, так сказать, очень сильным государством с воинствующей политикой. С Турцией вообще, наверное, легче найти период, когда мы не воевали, чем когда мы воевали. Начинает бурлить, как Кавказ. Возникает целая серия, так сказать, восстаний антипольских, да, польских, это антирусских в Польше. Вот. Естественно, извините, череда крестьянских бунтов в различных губерниях, она давайте постоянно... Давайте одну только вот этот бунт «Старые русы» 31-го года, да. Все время на определенном уровне. Это кипящий котел. Это кипящий котел. Потому что эйфория 14-го года прошла. Все. Эйфория, мы победили Наполеона 12-14-го года, она прошла. Уже прошло больше, так сказать, извините, 12 лет прошло с того периода. Вот. Ситуация 25-го года, она внесла огромный раскол. И вот на этом фоне как раз вот работа российских спецслужб, она очень показательна. Если бы Николай не ударил по рукам Бенкендорфу и в приказном порядке не запретил ему работать в царстве польском, ситуация могла быть совершенно иной. Хотя надо отдать должное, что люди, которые вели там эту работу и Константину многократно докладывали, оказались им же отхлёстанными по щекам. И преданы. И преданы. События 25-го года показали, что агрессивная политика будет развиваться дальше. И, естественно, на спецслужбы России, на военную разведку, на корпус жандармов, да, на все, так сказать, тайные службы, которые подчинялись лично императору через Бенкендорф или через других, так сказать, ответственных людей, которым он давал поручения, были направлены на одно, да, проникновение в зарубежные центры, выявление каналов поступления, попытка срыва проникновения на территорию диверсионных подразделений, а мы прекрасно понимаем, что вот то, что скрывается под словом «инсургент», это диверсионно, военно-диверсионные подразделения, целью которых было убийство, саботаж, террор, открытый террор, тем более вот те программы, которые были, так сказать, той же Собянской, другими агентами, добытые из Дрезденского, там, из Сурикского, из Венского центров, да, они говорили о том, что задача была создание атмосфера массового террора, когда небольшие группы вырезали целые селения, убивали христианских священников, убивали, так сказать, офицерский корпус, убивали русских, даже тех, которые были, как Константин, женаты там на полячках, или поляки, которые, то есть русские женщины, которые выходили, да, смешанные семьи. То есть задача была укрепление, создание межнациональной, межконфессиональной розни. И нестабильности. И создание нестабильности. И перенос этого на территорию Российской империи, конечно. Что мы потом увидим в народовольцах. Абсолютно и правильно. Всевозможных других. Видите, вот. Дмитрий, здесь есть еще один очень важный момент, который важен будет для нашей следующей передачи, для Крымской войны. Ведь 1932-1933 год – это колоссальный дипломатический успех России. Когда Россия поддержала восстание, значит, египтян против Турецкой империи, и Турецкая империя была вынуждена подписать договор с Россией, по которому она обязалась закрывать проливы черноморские, то бишь Босфор и Дарданеллы, от всех воюющих с Россией государств. То есть это огромная победа, тем более надо учесть, сколько веков, да, или сколько лет тянулись у нас войны с Турцией, и даже после этого у нас будут еще русско-турецкие войны. Но при этом добиться от султана подписания такого дорогого, это, то есть такого хочу договора, еще... это дорогого стоит. Я еще хочу сказать, Дмитрий, здесь еще один момент. Ведь вот говоря о войнах с турками, я хочу вообще сказать, может быть, парадоксальную вещь, в которой я абсолютно уверен. Турки для нас всегда были противником честным. Честным, мы да. с ними воевали честно. В открытом, то они да. нас били... то мы их били, ну, конечно, они шпионили у нас, мы шпионили у них. Но мы не делали вот таких вот подлых чужими руками вещей, которыми пытались делать некоторые западноевропейские державы руками поляков. Поляков. Стало понятно, что Россия укрепляет свои позиции, несмотря на все противодействие, на международной арене. Это никогда никому не нравилось. Сильная Россия была никогда никому не нужна. Участие в нашей сегодняшней программе. В следующий мы перейдем уже к непосредственному выяснению отношений с Турцией. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.